Оркус покивал головой и сказал, чтобы я предоставил ему чертежи с размерами. Я надеюсь, он выкроит как-нибудь время для моей просьбы, и в скором времени у меня появится гитара. Но вот я не знаю, играть толком не умею, но надеюсь на слух подобрать нужную мелодию, ведь в голове у меня столько музыки и песен, а в некоторых из них, мне кажется, я помню каждый звук. А если посидеть и постараться что-нибудь вспомнить, например, что-то из детства, из школьной поры, то я начинаю вспоминать детали и последовательность событий. Это я заметил в себе совсем недавно, и мне кажется, тут тоже поучаствовала роса, и я каким-то образом прокачал себе мозги. Немного, но все же в прошлой жизни я так не умел, а если у меня получится развить свою память до абсолютной и увеличить скорость мышления, то это будет большим подспорьем в жизни. Глава 47. Быстро перекусив, я отправился к себе в комнату, чтобы не мозолить всем глаза, а ближе к вечеру ко мне в спальню зашла София. «Можно?» «Проходи». «Лео», — начала она, смотря в пол, — «прости меня за все, прости, что не узнала, прости, что оставила одного в этой злополучной деревне. Когда меня изгнали, я хотела добраться до города и там обо всем написать маме, чтобы родители отправили кого-нибудь за нами. Я тебя оставила у хорошей женщины и не думала, что с ней такое может случиться. По дороге в город на меня напали двое мальков. Хорошо, что я прятала кинжал под одеждой, и меня кое-чему обучили в графстве. Да и пока скрывалась с твоим отцом, тоже пришлось многому обучиться. Поэтому с мальками мне удалось справиться, но они меня сильно ранили. Не помню, как добралась до стен города, вся в крови, в порванной одежде и с пустыми руками. Обрывками помню, как меня кто-то осматривал, как обрабатывал и зашивал раны. Может быть, тогда и узнали, что я маг. Пришла я в себя уже в подземелье под башней. Ну а дальше ты, наверное, догадываешься. Свою фамилию держала в секрете. Боялась, что с помощью меня будут давить народ Сидера, ну и само собой молчала про тебя. В подземелье первой у меня родилась девочка, маленькая кроха. Мать улыбнулась. А потом ее забрали». Она зарыдала, закрыв лицо ладонями. «Вторым был мальчик, и я боялась того дня, когда придут за ним», — говорила она сквозь всхлипы, сотрясаясь всем телом. «Но тут пришел ты и спас нас». Она резко подошла и обняла меня так крепко, что из груди вышел весь воздух. Продолжая реветь, она гладила меня по голове, приговаривая. «Прости, прости меня, мой мальчик. Если сможешь, прости». «Мама рассказала, что тебе пришлось пережить за эти годы и чего ты сам сумел достичь, оставаясь совсем один, без средств к существованию, без памяти о прошлом. Я так горжусь тобой, мой милый, я так сильно тебя люблю. Прости меня, пожалуйста». «Да ладно, ладно». Я тоже обнял девушку и похлопал ее по спине. «С кем не бывает. Я тебя прощаю, только не реви». Не стал я строить из себя обиженку. «И да, насчет злополучной деревни, скоро туда наведаются мои ребятки и уведут оттуда всех жителей». «В поебушке?» – перестав плакать со злостью в голосе, спросила она. «Ага, в них», – кивнул я. «Ты же не будешь против, если я поеду с ними? Мне там долги раздать надо». «Нет, конечно», – растерянно ответил я. «А как же твои младшие дети?» «Побудут с бабушкой, они сейчас с ней». «Сиргус помог мне найти твою сестру. Еще раз спасибо тебе, Лео, за все спасибо. Я уже думала, что сделаю с собой что-нибудь, если заберут кретина». «Кретина?» – закашлялся я от услышанного. «Да, кретина. Я так назвала твоего младшего брата». «Мам, если честно, давать детям имена – это не твое. Вот прям вообще не твое. Давай мы с бабушкой другое имя ему придумаем». «А чем тебе не нравится имя кретин? Это достаточно распространенное имя в империи», – обиженно спросила мать. «Я просто не хочу однажды услышать. Эй, Лео, а где твой брат кретин?» «Ну, не знаю, давай обсудим это с твоей бабушкой. Кстати, она дала твоей сестре имя Ника, когда я предлагала назвать ее Шмара. Это тоже достаточно распространенное имя для девочек. А еще, по моему мнению, оно очень красивое», – ласково улыбнулась мать. «Не-не-не, имя Ника, мне кажется, лучше звучит и больше подходит моей сестре». «Нет, на местном языке эти имена, конечно же, звучат вполне пристойно, но вот на русском, и мне бы все равно не хотелось так обращаться к своим ближайшим родственникам». Мы весь вечер проговорили, мать рассказывала о своей жизни, об отце, как они сбегали, как скрывались и как оказались без денег в поебушках. Рассказывала она и про нашу жизнь в самих поебушках, и говорила о том, как мечтала вернуться в деревню не бесправной бедной замухрышкой, а могине из древнего рода с вооруженными бойцами рода, что теперь уже скоро ее мечта осуществится. Я смотрел, как эта красивая, милая девушка строит кровожадные планы и думал: «Писец поебушкам». Я, конечно же, рассказал ей, как сильно мне помог Борх, и что я надеюсь видеть его в числе своих ближников. Мать согласилась с этим, она сказала, что он из числа людей, которые хорошо к нам относились в деревне. А наутро я встретил в коридоре Джессику Альба, вернее девушку, сильно похожую на эту актрису, и я так и застыл с открытым ртом. «Ну как, нравится?» – с улыбкой спросила она голосом Киры. «Ага», – только и смог вымолвить я, глупо кивая. «Ты теперь совсем неприметная», – с сарказмом добавил я. «Да глядя на тебя теперешнюю, мужики слюной захлебнутся. Это так ты не хотела проблем с внешностью?» «Ну, мы немного увлеклись», – смущенно ответила девушка. «Да и поправил он мне только черты лица, и то совсем немного». И да, это действительно так. Казалось, изменил немного, разрез глаз, размер губ, еще что-то. И передо мной стоит вроде та же Кира, но намного привлекательнее». «Писец доктору, ему теперь прохода не дадут». «Уже», – улыбнулась Кира. «Что уже? Он сейчас твоей бабушке подтяжку лица делает, а к нему уже собирается очередь». «Надо этот бардак заканчивать. У нас есть увечные люди, они тут салон красоты открыли», – возмущался я, сбегая на первый этаж. А после обеда к нам потек ручей переселенцев с баронского города. Вереница телег, заполненных баулами и тюками, протянулась от стены до леса. Рядом с телегами шли люди всех возрастов, тоже груженные разным скарбом. Можно было наблюдать, как угрюмые лица людей начинают меняться при виде стены. Пусть пока недостаточно высокой, но зато каменной. Их скорбные лица разглаживались, а из глаз уходила обреченность, заменяясь робкой надеждой. Ну да, их можно понять. В этом мире без высоких стен жить не принято. А их согнали с безопасного места и повели куда-то в неизвестность. Ко мне подошел Оркус. «Господин, нужно в подземелье расширить и укрепить несколько сводов тоннелей». «Это понятно», – вздохнул я. «А стена?» «Продолжим попозже», – тоже вздохнул Оркус. Так я снова принялся за работу и практически не вылезал из подземелья, расширяя и укрепляя своды от норков и пробивая проходы между ними. Там же я ел и спал. Обещание самому себе я выполнил по поводу прокачки телосложения. «Но ты, мохнатка, это все, на что ты способна? Ай, сука! Почему так слабо? Бьешь, как девчонка! Ох, блин!» «Я и есть девчонка», — ответила мне запыхавшаяся Пиз. А ночью перед сном, лежа на циновке в одном из отнорков, я смотрел на свой кулак, покрытый песком, и тихо шептал. «Ну давай, ну же, еще чуть-чуть!» «Да!» – воскликнул я, когда на кулаке появился небольшой бугорок из песка. И, вытерев кровь под носом, я разлегся на циновке, при этом счастливо улыбаясь.